эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина и наш гость Ольга Пушкина. Здравия тебе, Ольга! Здравия, Елена, и здравия всем, кто нас сейчас слушает. Тема сегодняшнего эфира, которую раскроет нам Ольга Пушкина, мечта, блажь или руководство к воплощению? Почему одни мечты сбываются, а другие нет? И для чего вообще нам даются мечты? И как насчет выражения «все страдания от желаний»? Жизнь дала мне способность горячо мечтать, и, как казалось, никаких подсказок для воплощения, так сказала Ольга. И все-таки подсказки есть, их много, и она нашла их. Сегодня Ольга и подарит их нам. Оля, ну для начала, пожалуйста, немного расскажи о себе. Да, с большим удовольствием. Меня зовут Ольга Пушкина. Я духовный психолог или парапсихолог, можно сказать так, да? Я энергопрактик. Я работаю с состоянием людей. Моя сила внутренняя позволяет мне трансформировать события, трансформировать жизни людей. И первая жизнь, которую я трансформировала, это моя собственная. Под словом «трансформировала» — это не громкое слово, это изменение качества. И я живу в постоянном пребывании такого изменения, да, изменения качества. И тема мечты очень касается этого вопроса изменения качества. Когда мы говорим изменения, может быть все, что угодно. Это может быть и разрушение. Но, конечно же, говоря о мечте, я говорю о созидательных изменениях, о красивых, вкусных изменениях в ту сторону, которая сделает нашу жизнь замечательной и приятной нам же самим. Тему я понимаю, что взяла немножечко такую нежную, я бы сказала, даже детскую или женскую. А нас здесь слушают серьезные люди. Я предполагаю, что очень много мужчин в аудитории. Поэтому я хочу вначале, перед тем, как что-то рассказать, спросить сначала наших слушателей. Родные, напишите. Вот есть открытый чат, да, где вы можете писать. Напишите, что вы думаете в принципе о мечте. Я хочу это спросить, потому что я знаю два мнения, как минимум два, и достаточно серьезные взрослые люди считают, что мечтать, или как, знаете, хотеть не вредно, вот эта вся история, что мечтают, ну, такие вот романтики, да, что это не жизненно, что это такая блажь для украшения бытийности, я бы сказала, да, мечта. А жить надо какими-то другими категориями, возможно, целями. Возможно, жить нужно какими-то ценностями, я уже не знаю. У каждого свой взгляд на вещи. Есть люди, которые заявляют, что я вообще реалист и живут реалиями. Вот это вот снова, да, живу я реалиями. А я взяла тему о мечте. И для меня эта тема настолько жизненна. Я как раз таки из категории вот этих романтиков, да, которые придумывают себе эти мечты. Но что характерно, то, что я придумываю, то и является фундаментом, по сути, и основой моей жизни. И причем я сейчас это заявляю, понимая, осознавая, да, что есть другие ценности. Есть ценности, у кого-то ценностью является семья, у кого-то ценностью является патриотизм, у кого-то ценностью является, не знаю, карьерный рост, может быть. У кого-то ценности духовные и вера, и вот эти устремления, да, духовные. Когда я говорю о том, что моя первичная ценность – это мечта, я говорю о том, что как раз-таки именно способность мечтать сделала мою жизнь. И я здесь перед вами буду живым примером того, как жизнь меняется многократно, когда есть эта мечта. И даже когда она как морковочка висит передо мной, да, перед осликом, и я к ней бегу, осознавая, что она висит как морковка, там процесс, когда я бегу к ней, он уже есть движение, он уже есть развитие. И это настолько меня радует. Хотя я очень, скажем так, уважаю разные точки зрения, мне на самом деле их хочется послушать. Я верю, что вы напишете свои точки зрения относительно мечты. И мы их послушаем, мы их зачитаем, и я их с радостью откомментирую тоже, да, от себя, от своего душевного посыла. Вот, поэтому очень-очень хочется услышать ваши голоса. Пишите сообщения. В целом, то, что я хотела сказать по поводу мечты, да, какие мечты сбылись у меня. Вот такое право я имею, в принципе, говорить об этом. Я могу сказать, что сбываются у меня такие мечты, которые можно считать крупными, на которые, добычу которых, у людей уходят годы, на людей уходят, возможно, воплощение. Каким-то образом, да, я эти мечты запускала в пространство, и они приходили ко мне как результаты. И это были каждый раз непростые результаты, непростые, то есть не быстрые. Это не то, что я так раз пальчиками щелкнула, и все ко мне прибежало. Я не родилась золотой ложкой во рту, так скажем, да. Но такие моменты моей жизни, как семейная жизнь, которая сейчас у меня есть, да, о которой я постоянно говорю как о своем обретении, как о своем неком таком островке безопасности и счастья. Вот она ко мне пришла как результат моего мечтания, мечты, потому что я шла к тому качеству, которое я сейчас имею, через многократные разочарования, через разные обстоятельства, когда, казалось бы, ну уже смирись с малым, потому что большого как бы тебе не светит. Через одиночество длительное, да, то есть я шла к мечте. И оказывается, как поясняется, вот этот мой опыт, да, показывает, что когда ты идешь к мечте и отказываешься от малого в пользу того, чего ты даже, ну, как сказать, нет предпосылок, что оно будет, да, когда ты отказываешься от синицы в погоне за журавлем, и в этом тоже есть некий смысл. И этот смысл, это моя вера, она привела меня к вот этому качеству сейчас. Я живу той семейной жизнью, о которой я мечтала какое-то время назад, давно мечтала, да, будем говорить, я уже 9 лет в семейной жизни. А до этого были поиски, вот этот непрекращающийся путь. И когда уже приходила я к полному разочарованию и к мысли о том, что, наверное, мне точно не светит, и время прошло, и возраст большой, и все эти вещи на меня наваливались. И как общепринятая, да, история, что мужчин нет или мужчин много, но такое вот, как мне надо, нет, отсутствует, да, в жизни в этой. Все это я проходила, и это в контексте просто семейной жизни. И тем не менее, моя вот эта мечтабельность и моя вера, да, она заставляла меня все время двигаться и двигаться в направлении осуществления этой мечты с разных сторон, и причем как с самых материальных сторон, да, когда ты ищешь каких-то действий, когда ты ищешь каких-то людей, когда ты что-то делаешь. А так и со стороны именно проживания новых качеств себя. И в этом состоянии проживания новых качеств себя ты уже ничего не делаешь. Как раз таки из этого ничего не делания и возникает самое главное действие. Ты становишься магнитом для мечты. Я проходила разные стороны. Поэтому свою семейную жизнь я сейчас могу поставить на витрину как некое обретение, которое пришло ко мне как мечта и вследствие моей мечтабельности. Хотя я также знаю, что есть люди, которые просто по определению выходили замуж, женились и живут долгие годы. Это не про меня, потому что у меня не было тех задатков, которые позволили бы мне вот так вот 18 лет выйти замуж и, скажем так, прожить много лет в счастливом семейном союзе. Не получалось. Моим обретением можно считать и место, в котором я сейчас живу. Я не скажу, что это, ах, прекрасное место, Гавайские какие-нибудь острова. Это просто место, где мне очень хорошо. Я искала на своей земле, где я живу, ту точку, которую я назвала бы своим домом. Но причем это не дом как дом, вы понимаете, да, крыши там и стены, а то, что я бы сказала, я дома. И вот это место сейчас вокруг меня, я живу в нем, я нахожусь в нем, неважно, какая это точка на земном шаре, неважно. Это на самом деле маленький поселок. Но то качество и состояние, которое я здесь проживаю, я могу назвать «я дома». И это, оказывается, не зависит ни от каких-то внешних факторов, ни от экономики, ни от денег. Это не зависит практически ни от чего. То, что я нашла место, которое считаю своим домом, чувствую своим домом, это результат того, что я очень горячо мечтала. Я отказывалась от малого. И в каждом новом месте, а я много перемещалась, видя, что это немножечко не то, я осознавала, что это немножечко не то. Ну, не задерживалась, будем так говорить, да. Вот, я с благодарностью, но все-таки выходила, я искала. И в этом смысле я совершала разные действия. Я совершала именно действия, движения. Какие-то устремления у меня были, да, поиски в интернете, какие-то те перемещения по планете были, да. Но при этом было и вот это основное свойство, когда ты многократно за время своих перемещений и поисков меняешь свое внутреннее состояние, и в один прекрасный момент, когда кажется, что уже все попеределала, и делать больше нечего, вдруг выясняется, что твоя мечта вот, и она лежит у тебя на ладони. Только подойди и возьми. потрясающее, фантастическое качество, в которое я входила вот уже второй раз в связи с местом мечты. Место мечты. Найти так же тяжело оказалось для меня. И это такое же большое для меня глобальное достижение, как и найти мужчину мечты, да, создать отношения мечты. А есть и другие мечты, которые я воплощала и воплощаю. И вот сейчас я сижу с вами перед вами, да, я разговариваю на некую аудиторию прекрасных и осознанных людей. Когда-то давно, некоторое время назад, давно я не буду говорить, для меня давно это уже больше года. Вот это больше года назад. У меня в тетрадочке была прописана мечта. Я хочу нести свои ценности на большую аудиторию. Я хочу нести свои ценности, свою любовь и свое добро. На аудиторию я написала тогда больше 100 тысяч человек. Я не знаю, сколько нас на радио, мне кажется, значительно больше, кто меня будет слушать. Я хочу, чтобы вы были сейчас свидетелями мечты, которую я записала год назад. Для меня это ценно. И сейчас я прошу вас свидетельствовать эту мечту. Свидетельствовать своим присутствием. Есть мечты, которые маленькие, как желание, да? Мечта купить новенькую сумочку. Это прекрасная мечта, и она бывает нужна женщине, да? Но она не так глобальна, она не так вот фундаментальна. И эти мечты могут сбываться, а могут и не сбываться. И вот я сейчас хочу к вам обратиться. У нас будет вторая часть, где будем зачитывать ваши реплики. И я вас прошу, напишите то, как вы чувствуете исполнение мечты в вашей жизни. Вот у кого мечты сбывают, а у кого они не сбывают. А кто из вас, в принципе, не умеет мечтать? А кто не знает, как это? Я знаю, есть люди. Почему же я знаю? Потому что они ко мне приходят в работу, я с ними постоянно взаимодействую. И есть люди, которые говорят, я давно забыла, как это мечтать. Я не знаю вообще, целесообразно ли мечтать, зачем это делать, да? А вот есть люди, которые чувствуются в них такое отчаяние, что я хотела бы мечтать, но я настолько уже не верю в то, что это может воплотиться, что я запретила себе это делать. Я запретила себе эту блажь. И когда ко мне приходит вот эта, скажем так, категория людей, но я не хочу делить людей на категории, да, это просто те люди, которые отчаялись мечтать, и чтобы защитить себя, да, чтобы защитить свой внутренний мир, они говорят, мечта – это блажь. По сути, защитить от чего? От идеи о том, что я не творец. То есть вот эта вот сама мечтабельность, когда ты мечтаешь, и ты воплощаешь, и видишь результаты воплощения, это жизнь Творца, это то состояние, ради которого мы здесь на Земле. Очень легко, я предполагаю, в тонких мирах формировать из тонкого мира, формировать из тонких материй события, какие-то, не знаю, какие-то тонкомерные предметы, возможно. Я думаю, что очень легко, я чувствую, что это очень легко. А здесь это труднее. И здесь должна быть колоссальная энергия высвобожденная, да, для того, чтобы воплотить что-то. И должна быть колоссальная, я не знаю, вера. Вот эта вера – это тоже энергия, которой мы формируем нашу реальность. Я сейчас сказала о маленьких, относительно маленьких мечтах. Даже фундаментальные мечты, например, в моей жизни, да, это, по сути, маленькие мечты по сравнению с мечтами, которые можно было бы взять на уровне всего общества, сообщества, да, славянского сообщества. Человечества как сообщества. И глобальные мечты как раз-таки это та история, которой я бы хотела сказать, давайте-ка вместе их воплощать, давайте вместе их каким-то образом материализовать, да? Но поскольку многие из нас не пробуждены еще к мечтабельности, и даже не просто не пробуждены, а даже закрыты, заблокированы от этого, сам факт, что можно мечтать, и оно воплотится, оно исполнится, кажется практически нереальным, избыточным. И мы можем мечтать о очень осознанном обществе. И при этом мы можем тут же одновременно с этим верить в то, что это невозможно в воплощении. Понимаете, какая история? Я хочу сейчас в этом эфире показать, насколько важно и ценно пробуждать эту мечтабельность не только на уровне своего сердца, но и на уровне всех сердец, всех, кто рядом с вами. Зажигать эти сердца вот этим пламенем мечты. И я верю также в то, что люди, человечество, они не могут мечтать о плохом, а они мечтают о созидательном. Все, что есть искажение, это страх. Когда мы находимся в страхе, и причем страху подвержены все разные категории населения, независимо от достатка, независимо от влияния. Даже я бы сказала, чем больше влияния, тем больше энергии страха. И однако же при этом, когда мы находимся в состоянии светлой, пробужденной мечты, скорее всего, мы будем мечтать об одном и том же. О богатой, красивой, чистой планете, на которой мы живем. О богатом, красивом, светлом, осознанном обществе, в котором мы хотим обитать. вы, кстати, заметите, что даже все вот эти темы о золотом миллиарде, они на самом деле о чем? О том, чтобы создать качественное, красивое общество, которое будет созидательно на этой планете. По большому счету ведь так. Другое дело, что предлагаются и видятся деструктивные методы достижения этой цели, да? Методы такие, я бы сказала, хищнические достижения этой цели, этой мечты. В этом месте мечта искажается через страх. Причем страх со всех сторон. Страх со стороны тех, кто запланировал, задумал эту мечту. И страх со стороны тех, кто сейчас видит эту мечту, осознает ее и осуждает. А ведь в идеале, да, казалось бы, мечта на уровне общества. Вот такая красивая мечта. Вот чистом, осознанном человечестве, на красивой и светлой планете. Планете, которая вольно дышит. Это прекрасная мечта. Мы просто не знаем пока еще, через что эта мечта будет достигнута. Через что. И самое интересное, что мы и не узнаем, через что. Потому что на примере своих мечт, о чем я буду сейчас говорить, я вам покажу, что мы имеем только некую сферу влияния, вот такую, а все остальное отдано высшим силам. И мы на это не можем повлиять. Как бы мы ни старались, как бы наши умы не искали ходы, выходы и способы реализовать. Я хочу рассказать о том, что есть мечты, которые не сбываются. Я думаю, ни для кого это не секрет. Кстати говоря, напишите сейчас в чате о ваших мечтах, которые не сбываются, но очень вам дороги. Я хочу, чтобы Елена в конце зачитала вот эти моменты. Да? Почему? Потому что вы сейчас будете писать о ваших мечтах, и я своей энергией засвидетельствую эти мечты. Я своей энергией вам помогу направить ваше внимание в ту часть, которая мешает, в те блоки, которые мешают. Я открыта сейчас этому. Я знаю, что моя энергия трансформирует качество. Она трансформирует качество жизни, качество мысли и качество энергии вашей внутри вас. Поэтому вы можете сейчас воспользоваться этим полем и вступить в диалог, да, поговорить. Я готова пообсуждать ваши мечты. Тем более, что здесь, по-моему, все анонимно, да? Вот. И, соответственно, я хочу рассказать и о том вам, что мечты, однако же, при этом, сбываются со 100% вероятностью. Вот такая странная штука. Есть мечты, которые не сбывают, и при этом мечты сбываются со 100% вероятностью. Я сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что есть мечты, а есть идеальные ожидания. Мне очень нравится этот термин «идеальные ожидания». Он не мой, но он мне кажется уникальным. И был период в моей жизни, когда я проживала идеальные ожидания. Так вот, идеальные ожидания очень похожи на мечты. И они никогда не сбываются. Мало того, что они никогда не сбываются, они приносят нам уроки в виде разочарований, в виде сильнейших депрессий в ряде случаев от разочарования. Идеальные ожидания способствуют тому, что мы опускаем руки и теряем веру. А в чем же разница? Я сейчас вам расскажу, в чем разница. Так вот, 100% сбываются мечты. Идеальные ожидания также 100% не сбываются. И вы сейчас, когда будете писать о ваших мечтах, я надеюсь, что вы будете писать сейчас о ваших мечтах, я хочу, чтобы вы пропустили их через вот эту призму, что это у вас, мечта или идеальное ожидание. Причем очень трудно их различить. Такие близнецы, один со знаком плюс, другой со знаком минус, но налицо абсолютно одинаковые. И кажется, что идеальное ожидание – это самая сильная моя мечта, которая мне так нужна. Но на самом деле мечта – это то, чего хочет наша душа как опыта. Когда мы сюда приходим, мы не хотим каких-то конкретных форм, мы хотим состояния. И мы можем мечтать о доме для того, чтобы обрести через этот дом состояние уюта, состояние безопасности, состояние комфорта, состояние, может быть, роскошной жизни, состояние безопасного пространства, состояние, когда ты способна, я способна в этом пространстве творить, наполнять это пространство. Это женская моя, да, история. А мужская история – состояние, когда я способен создать форму. Состояние, когда я способен создать форму. Но никто из нас не приходит сюда за формой. Никто не приходит сюда получить дом в виде четырех стен и крыши. Никто. А если мы говорим о том, что мечты у мужчин и у женщин разные, они правда разные, то мужчины идут за состоянием Творца, я создаю форму. Женщины идут за состоянием богини, вот тоже Творца женского рода, как сказать, творини, да? Когда я наполняю форму, я втекаю в эту форму и наполняю ее новым качеством. И то, и другое, естественно, от души, само собой, идет через нашу жизнь как некий вот импульс, да?

я не знаю, как я к ней приду. Я не знаю, какая дорога, а может быть, по бездорожью идти. Я не знаю. И в этом вся красота и прелесть жизни. Мечта ваша уже сбылась. А что же такое идеальное ожидание? А идеальное ожидание – это иллюзия, которую мы вообразили себе ввиду того, что мы живем в обществе. Мы находимся в информационном поле. Это информационное поле нас обуславливает. Оно забрасывает нам разные идеи. И мы хватаем из этого поля те идеи, которые похожи на наши. Дело в том, что мы с завязанными глазами на поле не знаем, что наша мечта – это дерево. Мы не знаем. Мы просто знаем, что где-то есть она. Даже так, многие и этого не знают. Просто она есть, и все, это факт. Но мы не знаем, что это дерево. А вокруг нас пробежала собака, например, я не знаю. Ой, что-то зашевелилось, вот это оно. Или вокруг нас, я не знаю, что там, кто-то палку воткнул, и мы ее нащупали руками. О, кажется, это оно. Вот так выглядит обуславливание идеальными ожиданиями. Нет. Идеальное ожидание – это то, что, в принципе, больше относится к форме, чем к качеству. И поэтому часто мы гонимся за деньгами тогда, когда мы хотим просто изобильного состояния, качества сознания, качества изобилия. Внешне это проявляется как деньги. Но мы отправляем свой фокус внимания не в свое качество, а в деньги. Таким образом, мы отдаем деньгам свою силу, таким образом мы отдаем деньгам свое время, таким образом мы отдаем деньгам свою энергию всяческую, всяческую, в том числе наше огромное очарование этими деньгами. И что же происходит? И происходит несколько вариантов. Либо деньги становятся неизбежно далеки, мы не можем до них достать, и мы испытываем разочарование, потерю веры. Либо второй вариант, и он мне кажется хуже. Когда мы получаем деньги и осознаем, что мы не получили от них того ценного, чего ожидали. И это тоже разочарование от обладания идеальным ожиданием, которое может сбыться по форме, может по форме не сбыться никогда, но в любом случае оно не сбывается в качестве. Оно не несет в себе качество Творца, качество того, что вы воплотили, и вы реализовали, проявили в реальность то, что вы мечтали, хотели. Очень часто женщины, когда заказывают себе идеального партнера, они говорят следующее. Я хочу, чтобы он был красивый, высокий, богатый, заказывают черты характера. И в этом есть определенный смысл, потому что здесь нужно понимать, что я точно не хочу, чтобы это был вшивый бомж, который лежит под мостом, правильно, да? А вот, и мы начинаем искать какие-то варианты. Но я встречала такие варианты, как я хочу, чтобы он был в красивой скандинавской внешности, мускулистый, светловолосый, голубоглазый, я хочу, чтобы он был нежный, искренний, при этом, чтобы он был очень такой сильный, чтобы он был мечта была очень конкретная, чтобы он мог ходить в горы и прыгать с парашютом, и при этом семьянин и очень такой вот нежный, искренний, любящий человек. Хорошее сочетание, практически невозможное к воплощению. Я хотела спросить, ты готова умереть с ним в горах? А ты готова, что он пойдет туда и без тебя? А ты готова, что он будет ближе? Вот эти все вопросы, которые я задаю, да, когда вот я вступаю даже не просто в работу с людьми. Вы понимаете, когда я говорю, что я работаю с людьми, не предполагается, что я всех на свете консультирую за деньги. Вся моя жизнь, она состоит из взаимодействия с людьми. Я очень пристально и внимательно за ними наблюдаю. Для меня есть большая трудность заставить себя не отвечать на вопросы, которые мне не задали, и не начинать трансформировать человека до того, как он об этом запросил. Тем не менее, когда я наблюдаю молча, я чувствую, что уже я несу определенный посыл, да, и считываю человека, и читаю его энергию. И в этом отношении я и чувствую вот эту вот подоплеку. Я вижу, где настоящее, а я вижу, где не настоящее. И очень бывает забавно видеть, когда человек так верит в свое ненастоящее, так верит в него, что я осознаю, что он придет к разочарованию, но он меня об этом не спрашивает. Я наблюдаю разочарование спустя некоторое время. Это достаточно интересный момент взаимодействия с миром, на котором я учусь. Когда-то я запрашивала себе школу. Школу, которая покажет мне красоту жизни. И я эту школу сейчас наблюдаю через вот такие посылы, через разных людей. Кто-то приходит с запросом, и он готов вложить свою энергию, силы, деньги, время в реализацию этого вопроса, в раскрытие этого вопроса для себя. Кто-то приходит с вопросом, но он ходит с вопросом молча, а я наблюдаю, как разворачивается в нем этот вопрос. И в этом наблюдении я вижу, насколько люди, бывает часто, себя обманывают. Причем я осознаю, что и я обманываю себя иногда. Я тоже обольщаюсь. разница между мной и просто человеком, живущим на планете, который, ну, скажем так, не занимается профессионально этим, чем занимаюсь я. Разница состоит в том, что у меня есть методы, инструменты, и я их постоянно к себе применяю по выявлению своей правды. И я вам сейчас предложу вот такой инструмент, да, метод, инструмент, как выявить идеальное ожидание. Кстати, напишите, вам это вообще интересно? Потому что я не хочу предлагать в воздух. Вы знаете, я даже, наверное, повременю немножечко, да, я дождусь реплик, и я хочу услышать, раскрывать вам или не раскрывать вот этот момент. А почему я так, знаете, жадничаю немножко? Оля, прости, пожалуйста, повтори, пожалуйста, еще раз вопрос для зрителей. А вопрос такой. Вы хотите ли получить инструмент, метод быстрого распознавания? Быстрого, я люблю это слово, да, быстрого. Распознавания, где она мечта, где оно идеальное ожидание. Вот поймать идеальное ожидание. Угу. Хорошо, как благодарю. Это? Я расскажу, как в моем мире разворачивались идеальные ожидания. Сколько слез было у меня от этих идеальных ожиданий. Слезы были в том месте, где я мечтала о семейной жизни. И когда я с этим запросом пришла к своей наставнице, у меня где-то древний эфир на славянском радио есть о том, как она меня выстроила просто, я не знаю, вот так, просто вот так, солдатиком, понимаете, мою жизнь простроила и отправила как раз-таки в туннельчик моего счастья. Тот туннельчик, который я не могла найти, да, вот, я никак не могла его нащупать сама. Но началось все с того, что она спросила, расскажи, как ты хочешь семейную жизнь видеть, как ты видишь свою семейную жизнь? Я сразу сказала, я хочу, чтобы он был. И дальше я стала перечислять. Я хочу, чтобы он был, ну, понятно, красивой внешность, да, чтобы у него была, чтобы он был очень образован, интеллектуально продвинут. И я хочу, чтобы у него были большие деньги, большие деньги. Я хочу, чтобы моя семейная жизнь была с большими деньгами. А я хочу, чтобы... И я далее перечислила такие несовместимые вообще варианты развития событий, как я бы назвала это нежный, чуткий, заботливый олигарх, который, так скажу, является публично известной личностью, но при этом верен только мне и, так сказать, отвергает всех других поклонников. Вот примерно такой образ я нарисовала. У меня очень сильная натура и такая достаточно большой объем энергетический запас моей души. И этот запас, да, он дает мне большую мечтабельность. Я мечтаю о большом, я мечтаю об очень крутом. И вот это крутое, оно, я чувствую, что оно возможно к исполнению, возможно. И знаете, я себе задаю такой вопрос. Ведь оно же существует в целом в мире. Почему не у меня? И в этом моменте меня развернули к идее о том, что я мечтаю о несуществующем. Потому что если я хочу олигарха, мужа, да, я должна быть готова к тому, что его жизнь будет в его бизнесе. Это не будет тот человек, на чьем плече я буду нежно плакать, когда мне нужно выплакаться, да. Это не будет тот человек, которому я поведаю свои сердечные тайны, как подружке. Это не будет тот человек, который будет, не знаю, нежно держать меня за руку и прогуливаться со мной, там, может быть, ну, не знаю, там, по набережной какой-нибудь. А нет, это будет человек, который будет в своем, так сказать, деле, он будет достаточно, возможно, жесткий, он будет достаточно целеустремленный, возможно, он не будет смотреть только лишь на меня, а будет на меня изредка поглядывать, и как-то это будет происходить, наверное, не так. Наверное, не так, как я бы хотела. А с другой стороны, мне показали и то, что человек, который магнетичен, который очень, так скажу, большой объем имеет внутренней энергии, ресурса такого, знаете, значимость, когда я говорю сейчас о публичности, как правило, такие люди не довольствуются, ну, одним партнером, не довольствуются, правда. Они действительно, может быть, я сейчас себя обманываю, вы знаете, какая история, я сейчас понимаю, что у меня, может быть, не хватает опыта, но в целом я бы сказала, что этот образ, он не очень жизнеспособен. Это должен быть образ настолько, я не знаю, совершенного человека, совершенного. Я верю, что возможно это совместить в одном сосуде. Но насколько должно быть это совершенство, что вопрос вообще, способно ли человечество породить такое совершенство. И вопрос ко мне, а являюсь ли я тем совершенством, чтобы соответствовать. И дело в том, что я осознаю сейчас, что мы вступаем в отношения в основном для того, чтобы дополнить собой картину другого человека. Я бы сказала, картину мира другого человека. Как правило, мы имеем различные цвета в наших палитрах красок. И из-за того, что эти цвета различны, я скажу так, сейчас я харизматичная и достаточно яркая, да? Я достаточно такая, какой я описала, каким я описала своего будущего супруга. Что касается моего нынешнего супруга, я надеюсь, что постоянного супруга, я не планирую менять. Что касается его, то его качества внутренние совсем другие. Он очень спокойный человек, которого практически не видно. И его не видно даже там, где, казалось бы, нужно, чтобы было видно, нужно. но он представляет собой очень красивый и очень такой мягкий, удобный, приятный сон для моей яркой жизни. Вы понимаете, какая история? Для меня это было сначала непонятным, как так можно, ведь мне казалось, что всякое проявление должно быть ярким, а он мне сказал, нет, моя суть в том, чтобы быть обрамлением, красивым обрамлением, яркому, блестящему бриллианту. Ну, я сейчас про себя сказала, конечно, да, это я комплимент тебе сделала, но я говорю о том, что у нас разная суть. Если ты камень, то тебе нужна оправа. И я живу сейчас с этой совсем другой сутью, и я поражаюсь тому, насколько качество мое при этом, насколько оно постоянно трансформируется в лучшую сторону. Муж сказал, что я селекционер. Вот он мне сказал, что я селекционер, и что я селекционирую саму себя, свою собственную породу. Я спросила, а плохо ли это? Он сказал, нет, ты знаешь, это неплохо. Вот. Но при этом он сказал, да, когда селекционируют яблоньку, и на ней за 2 года вырастают вкуснейшие яблоки, она начинает плодить на 2-й год, да, вкуснейшие яблоки, красивые, товарного вида, оно и к лучшему. С другой стороны, если не селекционировать дикую яблоню, то через 20 лет она даст эти же прекрасные яблоки, и она проживет 100 лет, а не 5 лет, как селекционированная яблонька. Это он мне дал такое сравнение. И я подумала, может быть, действительно я та яблонька, которая быстро плодит и рано сгорит. Может быть. Но я пришла сюда за качеством, очень глубоким качеством красивой жизни, разной жизни, богатой жизни, многогранной жизни. И она во всех гранях, она красивая, да? И поэтому я мечтаю об этом, и я достигаю этого в кратких срок. Я не уверена, что мне отпущено жить 150 лет, и я имею тот запас времени, когда можно медленно вызревать и рождать вот эти плоды постепенно, так скажем, без вот этой селекции. И поэтому селекция для меня, да, это моя суть. Когда я рассматривала свою формулу души, там есть, по сути, она прям заложена, суть трансформации, постоянное изменение. Так вот, я живу с тем качеством, которое я даже не предполагала. Это мой муж. Но я испытываю то качество, которого я хотела. В этом секрет, в этом вся история. Когда я отказалась от идеальных ожиданий, было очень тяжело отказаться от них. Очень тяжело. Потому что у меня перед глазами стояла картинка небожителя такого, в мужском обличье. Мне казалось, что вот только так или никак. Меня повернули лицом к тому качеству, которое я хочу проживать в этой жизни. И я это качество сейчас проживаю. Но внешний облик моего партнера, он совсем другой. Он совсем-совсем-совсем другой. И это настолько разительное несходство с воображаемым идеальным ожиданием, что, честно говоря, я каждый раз присматриваюсь к нему, как будто первый раз вижу. И думаю, боже, ну почему же ты такой? Почему же ты такой? Ну мне с тобой ведь хорошо. И это очень удивительно. Это тот случай, когда мне дали для изучения нечто очень интересное, нечто очень ценное, и я изучаю его. И я думаю, как же он умудряется включать во мне те качества, которые, я думала, во мне может включить только небожитель. Однако же так получается. Та же самая история касается любых других наших вот этих социальных ожиданий. Будем говорить. Идеальные ожидания, не социальные частности. Да? Мы ориентируемся на некий идеал. Мы ориентируемся на Инстаграм. Не верьте Инстаграму. Не верьте Инстаграму. Все, что там есть, это не про правду. Единственное, что я могу сказать, в Инстаграме есть, и даже в моем Инстаграме, на самом деле, есть манифестация. Хотя я скажу так, мой Инстаграм, да, вот я сейчас вам скажу, что я вас приглашаю в свой Инстаграм, он максимально про честность. Но что значит про честность? Фотосессию я делала профессиональную. Это значит, я выбрала фон красивый, да, я одела самое лучшее платье. И вы это должны понимать. Потому что картинка должна быть красивой, да. Инстаграм любит красивые картинки. При этом, когда я веду прямые эфиры, я рассказываю живые примеры, я рассказываю живые истории, я показываю и свои слабости. Потому что, когда я общаюсь с вами через Инстаграм, я хочу нести честно вот это, да. Я иногда показываю свою боль, но не для того, чтобы вы в нее погрузились, а для того, чтобы я же показала, как я выходила оттуда, как я вышла оттуда, что я обрела из этого. В этом живое, в моем Инстаграме. Но и я также понимаю, что Инстаграм – это такая картинка, инсталляция, да, в которой мы как бы призваны верить. Картинка красивых интерьеров, картинка красивых, я не знаю, одежд, красивых образов. Все пропускается через фильтры, и не видно морщинок. Кстати, красота моего Инстаграма, наверное, в том, что я просила фотографа не убирать мои морщины. Пускай они будут, они есть. Ну, что? Вот. И в этом смысле мы как бы обусловлены идеальной картиночкой. Нам кажется, что на кухне должен быть идеальный порядок, как вот эти хозяев, да? Это невозможно практически, когда у тебя маленькие дети. Но мы не хотим этого принять, и мы выгораем в том месте, где мы пытаемся вонзить себя в эту идеальную картинку, а оно несовместимо. Мы думаем о том, что, наверное, iPhone – это очень важно. Нет, iPhone это не важно. Все равно, какой у тебя телефон, лишь бы он работал для связи. Но iPhone это хороший телефон. Кстати, у меня нет iPhone. Я живу прекрасно. Вот, тем не менее, нам навязывают эту картинку и показывают, возможно, ненужные нам вещи, но в той обстановке, в какой мы хотим сами оказаться. Мы думаем, что вещи – это есть ключ к тому, чтобы оказаться в этом состоянии. Когда мы гоняемся за дорогими брендовыми вещами, что мы хотим на самом деле? Мы хотим погрузить себя в ту картинку, которую мы увидели где-то в рекламе или в Инстаграме, и прожить то состояние, которое, как мы думаем, именно как мы думаем, проживают персонажи в этой. На самом деле мы не знаем, что проживают персонажи, но их образы так убедительны, что мы бежим за этими образами, и мы хватаем по дороге, пока бежим, хватаем атрибуты, которые сопровождают эти образы. Атрибуты – это иконы, это какие-то брендовые вещи, это украшения. Я, кстати, знаю, что на Славянском радио таких людей, скорее всего, минимум, да. Я знаю, что здесь другие ценности. И, тем не менее, мы наблюдаем вот эту историю повсеместно, мы наблюдаем эту историю вокруг себя. Для Славянского радио специально скажу, идеальное ожидание, которое разбило судьбы многих, я наблюдала, это, я сейчас скажу, кощунственное. Это идея Анастасии про родовые поместья. Это страшное идеальное ожидание, которым обусловились огромное количество людей. И вы знаете, почему это идеальное ожидание? Идеальное ожидание о том, что если ты бросишь злой плохой город и злой плохой социум и начнешь строить жизнь согласно вот этой картинке, вот этому внешнему образу, у тебя получится именно тот красивый результат. Неправда. Неправда. Все, что мы создаем сначала изнутри. И когда мы бежим из городов, где грязно, плохо, не экологично и нечеловечно, мы бежим. И наше качество внутри – это бегство. Из бегства ты не создашь. И мы, видя красивую картинку вот этих родовых поместьй, вот этих красивых свадеб славянских, да, ведических свадеб, вот эту ведрусскую традицию, очень красивую. Мы начинаем гнаться за внешней картинкой в надежде, что когда мы наденем на себя эту картинку, она станет нашей формой. Неправда это. Неправда это. Мы эту картинку сумеем создать только изнутри, когда мы проживем свои травмы детства, когда мы прекратим обесценивать ту жизнь, в которой мы живем, когда мы, как ни странно, примем и полюбим те условия социума, которые сейчас у нас есть. А не будем бежать оттуда, да, когда мы наконец-то бросим идею войны, борьбы с несправедливостью этого мира, тогда, когда мы наконец-то почувствуем себя творцами, начнем мечтать, начнем чувствовать вот эту разницу между мечтой и идеальными нашими ожиданиями, когда мы начнем стремиться к проживанию качества себя, того, кого, какое мы хотим, какое просит наша душа. И тогда, что происходит тогда? Тогда вы даже не знаете, как сложится внешняя картинка вашей жизни. И, возможно, красивая ведрусская история больше никогда не войдет в нашу жизнь. В принципе, я этого не знаю. Потому что, когда мы живем изнутри себя, внешняя форма получается уникальной. А может случиться, что действительно внешней формой станет родовое поместье на земле. Может так случиться. И оно станет тогда настоящим. Оно станет красивым. И почему я говорю, что идеальное ожидание о поместьях разбило судьбу? Потому что, я думаю, многие знают об этом, и я видела своими глазами, как разрушаются семьи людей, которые, ну, с обычным достатком, да, они все бросают в городе, они приезжают на земле, начинают строить это все, и как они оказываются не приспособлены к этому внутри, как они не способны, оказывается, пережить конфликты, простые бытовые вещи их уничтожают. Уничтожают их физически, морально, по-всякому. И в этом месте наступает страшный кризис, потому что там все брошено, и мы уже не хотим туда возвращаться, а здесь ничего не можем построить, потому что не дается, Вселенная сопротивляется, потому что пока мы бежим от, мы не придем к, а идти мы можем только к себе, к своему качеству. А какое я хочу испытывать? А какое я хочу проживать качество? А из чего я хочу, из какой энергии я создаю сейчас свое пространство? Чем я сейчас наполнен? Из чего я создаю? Очень будет странно осознавать, что ты сейчас создаешь из бегства, ты сейчас создаешь из борьбы, ты сейчас создаешь из отрицания. И как часто мы создаем из этих энергий? Что мы создаем? Вот то же самое бегство, отрицание, борьбу, умноженное на 100 нашими усилиями и нашим намерением создать. Мы очень боимся изобилия идей в славянском мире, в славянских традициях. Даже как-то стало модно отрицать систему денег. И деньги запачкались для нас грязно. А между тем деньги – это возможность. И это расширение. И когда мы видим в этом расширение, новое качество, деньги перестают быть проблемой. Они становятся атрибутом качества изобилия. И недавно я проходила, была спикером в марафоне изобилия. И я раскрывала как раз-таки тему страхов, блокирующих вот это отношение с деньгами. Ну, нет, отношение с нашей мечтой, совсем, с нашей жизнью в целом, да. И я осознавала в этом моменте еще глубже, насколько качество внутреннее нашего, вот качество изобилия, насколько оно способно трансформировать нашу жизнь, жизнь человечества, жизнь планеты. Из качества изобилия, я предполагаю это сейчас, мы не нужно будет уменьшать население, не нужно будет идти на, даже не то, что идти на, никто не хочет добровольно уменьшить население за счет себя, правда? Но сама идея это деструктивна, потому что из качества изобилия мы способны расширяться настолько, что Земля станет четверо больше, и она станет чище, потому что качество изобилия предполагает, что мы способны высадить эти места, мы способны обновить эти воды, мы способны через нашу мысль, через наши чувства, через наше слово и наше действие физическое вовне, через всю эту цепочку получить ответ от жизни, который нас порадует. Леночка, у нас есть? Да, вопросы и реплики поступили в чат. Но, Оля, мне хочется тебе задать вопрос. Перед эфиром вот я выписала, что такое мечта. Есть такой словарь синонимов и исходных по смыслу выражений. Так вот, там написано, значит, кстати, об этом же говорил Юра на канале «Осознанка». Есть такой канал, очень хороший, вот, посмотри, если не смотрела, и он тоже об этом говорил. Так вот, что такое мечта? Слово «мечта» именно, да? Это бредни, грезы, иллюзия, причуды, самообман, утопия, химера, игра воображения, сон, несбыточное желание. Ну вот скажи, пожалуйста, ты согласна с этим? Как? Или мы все-таки это слово в современном мире трансформировали, и оно уже сейчас имеет другое значение? Как ты думаешь? Очень интересный вопрос. Я скажу сейчас, как мне дают чувствование слова «мечта». Для меня мечта вот сейчас прям раскрылась в двух звукосочетаниях. Первый звук – меч. Вы понимаете, что такое меч, да? Это когда вот меч, оружие. Угу, это оружие, ты направляешь вперед. То есть сразу представляется себе вот это вот меч, направленный вперед. Та – это действие. Та – это энергия, направленная вперед. И некое такое, знаете, как оружие, это как усилие, как пробивающее физическое пространство, да? И та – это направленное действие туда, на сотворение, на создание. Я не знаю, верно ли это, я ни с кем не сверялась. Вы сейчас сказали, а я почувствовала. Угу. И вот еще один тоже вопрос, значит, вот как бы готовясь к эфиру, да, я вот тоже думала о том вообще, ну, что такое мечта, и как она воплощается, и как она должна воплощаться. Так вот, значит, цель – это синоним мечты? Вот скажи, пожалуйста, можно поставить знак равенства мечта и цель, или все-таки нет? Нет, никак нельзя. И причем одно не исключает другого, но одно другим не является. То есть ты считаешь, что это разные вещи, да? Я сейчас объясню даже, почему это разные вещи. Хорошо. Потому что цель, она может быть в контексте того, что ты не хочешь, но вынужден делать. Я должен, и ты ставишь цель. Абсолютно ты этого не хочешь. Я должна, я ставлю цель. И эту цель ты будешь, естественно, достигать, это будет твоей целью, но оно не будет твоей мечтой. Цель – это нечто, требующее достижения. Во что ты намерен это вкладывать свою силу, энергию, ради какой-то, неважно, пользы или не пользы, ради чего-то, да, ради какой-то ценности для себя. А цели, ценность, кстати, очень похожие вещи. Что касается мечта, то я вижу, что мечта – это изначально ее посыл, это реализовать план души на это воплощение. Это тот вариант, когда, как, вот действительно, почему-то вот эта тема о мече, да, когда ты прорубаешь твердое пространство, для того, чтобы направить через вот этот проход туда, да, свою энергию, энергию на сотворение нового пространства. И когда душа приходит сюда, в воплощение, да, в это, она приходит из тонкого в твердое. И чтобы ей создать здесь, ей нужно через это твердое как-то проложить дорогу. И вот она, мечта из этого, она идет из изначального нашего. А можно играть словами. Если не нравится кому-то слово «мечта», как я его чувствую, да, вы можете это на самом деле его заменить. Но смысл в том, что есть некое явление, которое идет из души. И ради чего мы сюда пришли? Из души проживать то, что мы принесли с собой, да, как задачу. А есть нечто, чем мы здесь обусловились. И идеальное ожидание может быть прекрасной целью. прекрасной целью для достижения, вы можете ее достигнуть, будет ли реализована мечта? Скорее всего, что нет. Другое дело, что когда ты чувствуешь мечту, как посыл внутренний такой, да, ты как раз-таки в материальном мире ставишь эту мечту целью. То есть, вот. И, да, все-таки и мечта, знак равенства есть. Это, мечта – это изначальное, а цель – это следствие. И поэтому это не совсем равенство, это вытекающее одно из другого. Мечту нужно делать целью, нужно. А цель может не быть мечтой. Угу. Ну, я поняла. То есть для тебя цель – это как бы обязанность, скажем так, да? Вот. А мечта – это что-то светлое, да, что-то обязательно возвышенное такое, да? Вот то, что ты говоришь, идет от души, да? К не чему совсем. Все равно мы стремимся, не совсем. Цель – это форма, это внешнее. Это форма – это внешнее, а мечта – это изначальный импульс. Угу. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, ты еще говорила об идеальном ожидании, да? Вот мне кажется, что само слово «ожидание» говорит о том, что это бездействие. То есть ты сидишь и ждешь, да? Как там, на печи, да? Как Емеля на печи. Сидишь и ждешь, что что-то произойдет. Не так ли? А? Правильно ли вот так вот сидеть и ждать? Или все-таки вот надо предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы выполнить свою вот эту вот идеальную мечту, там, или как хочешь ее назови? Когда я говорю об идеальном ожидании, здесь не предполагается именно ожидание как процесс, что ты ждешь. Здесь предполагается тот процесс, когда ожидание как желание увидеть какой-то результат, желание увидеть какую-то форму, вот так вот скажем. Это, по сути говоря, мы ожидаем, когда, вот как говорят, самые счастливые браки, да, или самые счастливые семьи, не люблю слово брак, самые счастливые семьи там, где не было ожиданий, да, вот есть такая, как бы, здесь такая идея, и эта идея действительно верна, потому что, когда мы начинаем ожидать от другого, мы действительно, получается, себя вводим в состояние бездействия, но при этом мы рассчитываем, что другой будет проявлять это некое действие. Тем не менее, для меня мечта реализуется через 4 ступени. Первое – это мысль, второе – это чувство, третье – это слово, четвертое – это действие. И только тогда мы получаем ответ от жизни. Причем ответ от жизни может быть не обязательно мечта. Если тут деструкция, тут деструкция, тут деструкция, тут все поломалось, и в итоге здесь мы имеем сплошное разрушение. И любая наша, любой ответ от жизни, который мы имеем сейчас, в виде болезни, в виде войны, в виде любого события, хоть позитивного, хоть негативного, это следствие вот этой цепочки мысли, чувства, слова и действия. Но эту цепочку предваряет истинная задача нашей души. И мысли приходят к нам тогда, вернее, из того, что нам душа наша говорит. Если мы там совсем забронированы, заблокированы и не слышим, то даже мысли наши будут обусловлены. Это будут мысли о тех идеалах, которые нам навязали. И мы будем эту цепочку простраивать из навязанных идеалов, идеальное ожидание во всей красе. А если наша мысль уже сама первая ступенька основана на побуждении внутреннем, из глубины, из души, из чувствования себя, вся цепочка будет очень красивой. Да, на этой цепочке могут попадаться разрушительные моменты, связанные с психологическими нашими блокировками, связанные с нашими детскими травмами, естественно, тоже психологическими блокировками, связанные, скажем так, с нашими неверием, даже нашим неверием. И оно тоже основано на этих травмах, на этих блокировках. Эти блокировки могут попадаться здесь, да. Но дело в том, что мы же можем на каждом моменте, на каждом уровне их хватать, да, мы можем их как бы хватать за хвостик и забирать. Ну, например, фраза произнесенная «ничего себе». Ну, я понимаю, что многие здесь знают эту фразу, такая коронная, да? Ничего себе, себе ничего. Вот это слово говорит о чем? О том, что где-то есть программка вот эта, то я отказываюсь. А это слово, оно является следствием цепочки. Где-то здесь было нарушено, где-то здесь что-то было в деструкции. И поэтому для меня любое событие в жизни материализуется через вот эти 4 ступени. Мысли, чувства, слова, действия. Равно результат, ответ от жизни. Единственное, из чего происходит первая ступенька мысли. Если из посыла внутреннего, из души, то это прекрасно. То есть, Оля, смотри, чтобы достигнуть своей мечты, правильно, надо все равно работать над собой. В первую очередь это работать над своими мыслями, да, над своими словами, действиями, и тогда уже мы обретем мечту, не так ли? Или можно ничего не делать, и только мечтать, и мы достигнем того, чего хотим. Ну, когда мы только работаем мечтаем, над собой нужна? Это фантазия. Когда мы мечтаем, это фантазия. Мне кажется, ответ-то очевиден. Работа над собой, я бы не хотела, чтобы считывали сейчас это как какую-то трудную задачу. Это не трудная задача. Я бы сказала больше, это задача осознанности. А о чем моя мысль? А что я сейчас чувствую? А хочу ли я это чувствовать? А что я сейчас сказала? О чем это я сказала? А что сейчас я делаю? понимаете, да? На каждом этапе, на каждой вот это вот, на каждой, как сказать, ступенечке вот этой цепочки, да, когда ты из осознанности живешь, ты, в принципе, способна совершать те действия, те поступки, думать те мысли, говорить те слова, да, которые приведут тебя к тому, чему ты хочешь. Главное, вот эта осознанность, она и есть работа, но не над собой, где-то там в пространстве над, а с собой, внутри себя. Понятно, да, в общем-то, это ежечасное, ежеминутное, ну да, пусть она не будет сложной, эта работа, но, тем не менее, осознавать мы себя должны, правильно? Это привычка, да, это такая же привычка, как, я не знаю, как какая может быть привычка у нас, как чистить зубы, да, когда мы встаем, и нам хочется освежить атмосферу у себя во рту, также почему бы нам не освежать регулярно атмосферу у себя в голове, у себя в сердце? Хорошо. Оля, ну что ж, перейдем тогда ко второй части, да, нашего эфира, к репликам и вопросам, которые написали наши зрители и слушатели. Я благодарю тебя за твой интересный рассказ и предлагаю перейти ко второй части нашей программы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Оля, Александр Седов написал вопрос. На канале «Осознанка» слышал, что слово «мечта» не очень хорошее слово. Как ты к этому относишься? Ну вот, Оля, я тебе задала этот же вопрос. Так что, в принципе, да, ты на него ответила. Но если есть что-то добавить, то пожалуйста. Интересно, я посмотрю этот выпуск, что он предлагал взамен, возможно, что-то иное. Но я говорю, я чувствую слова больше как сочетание звуков, и это мое индивидуальное чувствование. Слово «мечта» для меня просто для определенности. Угу. Хорошо, у тебя свое видение, да, действительно. Григорий Врачев написал в ответ, да, вот на твой запрос, реплику. «Мечта – это образ, который человек стремится воплотить, но без действия к мечте она становится всего лишь воображением». И можно при этом совершать огромное количество действий. Я знаю этот опыт, я его проходила. Когда ты совершаешь эти действия уже просто до полного одурения, а оно все никак, а потому что испорчена остальная часть цепочки мысли, о чем попало. Чувства какие подряд, да, изо рта валится все, что не попадя, и при этом мы совершаем действия, а действия – это уже последняя ступень. Действия растут на предыдущих ступенечках. И поэтому, да, действия важны, но на чем они базируются, я считаю, что важна вся цепочка. Угу, хорошо. Так, Марина Новикова тоже написала реплику. «Я реально живу в мечте, формируя и детализируя фрагменты и собирая из этого целое». Ну, прекрасно. И я понимаю, что такой способ реален и визуализации, да, также на этом же самом построены. Мы можем представлять себе формы, которые мы хотим, формы. Но при этом, знаете, какой момент? Можно представлять себе форму того, что мы хотим, и действительно к этому идти. И при этом оно может сбыться и принести именно то состояние, которое ты испытываешь, когда глядишь на эту свою представляемую форму. Но форма будет другая. И просто ты не будешь жалеть уже об этом. Тебе покажется, что это новое еще лучше, чем то, что ты себе придумала. Это такая история, которая, о, это еще лучше, чем я желала. И это очень замечательная тема, на самом деле. Я бы ее даже, так сказать, не стала бы отвергать как технологию. Она работает, визуализация работает. Главное не впадать в идеальное ожидание и, увидя, как реализовалась твоя мечта в другой форме, не выбросить ее в мусор. Вот это важно, не обесценить, а распознать ее. Хорошо. Дальше Вольф, конкретное у него предложение или вопрос, это как можно назвать? Помогите выгнать бесов из дома. Оля, что ты скажешь на это? А кто их пригласил? А без вашего ведома? Он не уточняет. Угу. Понятное дело, да. Вопрос о том, что в вашем пространстве, сейчас я скажу, вы живете в пространстве, где недостаточно чисто. Каким же образом вы позволили вашему пространству быть недостаточно? Какие ваши мысли, чувства, слова и действия привели к тому, что ваше пространство засорилось чужими формами жизни. И кому же нужно наводить порядок? В каком пространстве нужно наводить порядок? Я бы наводила сперва во внутреннем, а во внешнем уже потом. внешнее пространство – это всегда следствие нашего внутреннего пространства. И без нашего согласия никакое чужеродное вмешательство невозможно. И да, когда выгоняют бесов, есть такие технологии. Я не занимаюсь вот таким конкретно, таким, да? Почему? Потому что я отсылаю человека больше к его ответственности. Наводи порядок в себе. Как говорит Татьяна Алексеевна Малышева, акушер-гинеколог, натуропат, она говорит, почисти свой организм, и паразиты изголодаются, они сами уйдут, потому что им станет нечего есть. И в этом есть огромная правда. Угу. Да, согласна с тобой, Ольга, точно. Виталий пишет, мечтаю об автодоме и о доме на земле. Уже 12 лет. И такой пустяк никак не хочет сбываться. Интересно. А я еще хочу сказать, что мы можем мечтать, но не выбирать. А вы знаете, какая история? И такое тоже бывает. Когда ты очень чего-то, вот, вот ты открыт к чему-то, это действительно истинная мечта. И все как бы, вот, вот бери, как говорится, и реализуй, воплощай. И даже приходят деньги, ну ты берешь и тратишь что-то другое. Вот такая история. Я тоже ее наблюдала. И когда мы мечтаем, это одна ситуация, а выбрать еще свою мечту – это совсем другая история. И поэтому для того, чтобы выбрать мечту, необходимо действительно регулярные действия совершать. То есть акцент уже здесь на действия. Из всех вот этих вот правильных, да, из правильной цепочки действия могут быть какими? Откладывать деньги на эту мечту, искать варианты в интернете, спрашивать у знакомых, есть ли у вас там вариант автодом, да, может быть, кто-то продает, или кто-то там, или кто-то даст мне в аренду. И вообще вопрос, зачем? Вопрос, зачем, он очень хорошо отрезвляет, когда касается вообще, как понять, это вообще мое или не мое, зачем? И прописать эти пункты, прописать эти варианты. И не просто подумать, зачем, и подумать, нет, прописать и увидеть глазами, а зачем? Вдруг выяснится, что эта история противоречит тому образу жизни, какой хочет вести вся остальная семья. И может оказаться, что вполне достаточно вам одному ездить иногда в походы и быть этому, ну, счастливым, довольным, все как бы, да. Вполне возможно, что у вас найдется друг, который будет вас иногда катать в какие-то путешествия мужские в автодоме, и вам будет прекрасно. Это неизвестно. Зачем? А у меня вот такая тоже была история, да, когда я мечтала о доме. И вы знаете что? Была, скажем так, у меня такая мечта, да, я хотела дом большой, красивый. Казалось бы, что это такая трудная тема, что давай сейчас запарь, почему ты не реализовала ее, просто денег не хватило, да, у тебя на эту мечту. Вот, поэтому ты сейчас будешь рассказывать, почему она не твоя мечта. А вот, это я так к себе сейчас, да, придирчиво отношусь. А я продолжаю хотеть дом, но уже в таком контексте. Я поменяла уже несколько домов. Я живу в достаточно большом просторном доме, это прекрасные условия на самом деле. Я могу сказать, что я только рада, и это, тем не менее, не дом мечты. Дом, который я хотела, это вот это состояние, что я дома. Но это осознание ко мне пришло тогда, когда у меня была медитация на Дальмене. Я медитировала, и я обратилась к Матери Земле. Я попросила: «Мать Земля, ты же знаешь, где находится мой дом?» И в измененном состоянии, в медитационном, я получила ответ: «Твой дом вообще-то там. Ты умрешь и будешь дома». То есть, и я тогда прозрела. Я подумала, вот чего я хочу. Я хочу вот того же состояния, какое я проживала там, у себя дома, вы понимаете, до того, как опуститься сюда. И я хочу тогда, сказала я, если мне здесь нужно жить, да, я хочу, по крайней мере, найти то место, которое станет проекцией моего того космического дома, дома моей души. И пускай это место меня будет так же радовать, чтобы я чувствовала себя здесь максимально, да, приближенно к тому, как если бы я была дома там, ну, вот здесь, здесь на Земле. И на самом деле эта мечта реализовалась через год. Вот эта мечта, где я дома, она реализовалась через год. Потом я делала еще множество разных разборов себя, разных разборов своей натуры. Так вот, я вам скажу, что мечта о доме, которая есть у меня даже на сегодняшний день, да, я хочу красивый большой дом, я знаю, что он будет в свое время, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что для меня мечта о доме – это мечта о расширении себя до того уровня жизни, когда я буду сама выбирать этот дом, который будет неважно, сколько миллионов стоить, когда я буду сама выбирать этот дизайн, который будет неважно, сколько миллионов стоить, когда я буду сама… То есть это запрос на расширение. Сам по себе дом мне не нужен. Дом может стать атрибутом этого расширения. Может стать. А вот. И еще, что касаемо дома, когда я делала еще раз, я говорю, множественные разборы себя, то есть матрицу судьбы, формулу души, или это поляк human design. В этом всем с разных сторон и векторная психология говорит мне о том, что моя суть в передвижении. Моя суть не в том, чтобы сидеть дома домохозяйкой. Я умру быть дома домохозяйкой. И мне все равно, как выглядит мой дом. Я способна жить в гостинице. Вы понимаете? А я хочу дом, потому что просто запрос на дом – это равно запрос на расширение. Вот и все. И, конечно же, это комфорт, потому что я многодетная, и у меня детишки. Ну, я что скажу? какой дом мне не дай, так или иначе его придется убирать своими силами или кого-то привлекать на помощь, я уж не знаю. В большом доме будет столько же бедлама, сколько и в доме поменьше. И я это осознаю вполне. И когда я хочу дом как свободное чистое пространство от суеты, от возни и от разбросанных по полу игрушек, это значит, что я просто хочу иногда уединения. Я это уединение себе нахожу. Ну, при чем здесь вот эти вот стены за миллионы, например, при чем здесь? Вот. И поэтому, да, тут вопрос такой сейчас поступил, я уже утратила эту суть вопроса, вот. Но, как говорится, не всегда то, что мы хотим внешне, да, это то, что оно прям вот так вот должно избыться. Как-то оно сбудется. Оно сбудется, возможно, по-другому. Так что, Виталий, ну, как сказала Оля, все равно какие-то шаги надо предпринимать к тому, чтобы мечта воплотилась в действие. Выбрать мечту. И придут деньги, знаешь, что они придут на дом, на колесах, а не потратить эти деньги на другое. Просто нужно выбрать эту мечту тогда, когда она вот на грани воплотится. Ну, чувствовать этот момент. Хорошо, так, благодарю, Оля. Григорий Врачев написал интересный вопрос. Вот послушай, Оля. Всем здравия. Боязнь, страх чего-либо – это тоже мечта, но в негативном ключе. И она тоже может воплотиться. Ольга, ты согласна с этим? 100%. Конечно же, это мечта в негативном смысле. Конечно. Но вопрос, зачем мы ее выбираем мечтать? Мы можем выбирать ее не мечтать. Но действительно, в нашем теле заложены в ДНК, но мы говорили о страхе, и о выборе мы говорили в других выпусках. У нас есть такое искушение и такой маленький дьявол в виде ума, который постоянно накручивает эти мыслеформы в нашей голове. Есть техники, есть практики, которые избавляют от этого. У меня есть прекрасная сессия о страхе. Вот. Но это вопрос уже к тому, что придите в мой Инстаграм, да, задайте этот вопрос. Я знаю, что такие вещи очень сильны, они очень на нас влияют, они действительно сбываются. Ну что, это только факт. Это только факт. И факт в том, что из этого можно выходить, и от этого есть определенное оружие. Да, согласна, что с этим надо тоже как-то работать, от этого надо избавляться. Ну что ж, Оля, это был последний вопрос из чата. Ты что-то хочешь добавить? Вы знаете, по поводу мечты я могу говорить, наверное, тренингами и марафонами. Почему? Я просто вот я думала о том, что я имею по этому поводу, да, по поводу воплощения, по поводу мечты, по поводу вообще того, как мы строим свою жизнь. Я имею очень много, потому что вся моя жизнь заточена на то, чтобы создавать ее сознательно счастливой. И я ищу разные формы, я ищу разные способы, ищу разные методы. Да, кстати, об этом еще много читаю. Есть послания, которые ко мне приходят прямо из потока, да? Но они приходят как? В ответ на какую-то расширяющую чью-то фразу, может быть, в ответ на какую-то ситуацию, я раз и вижу в объеме. Вот тоже информация, да, такая, которая, ну, скажем так, которая раньше мне не приходила, пока однажды вот я не столкнулась. Вот, допустим, иногда мы действительно мечтаем в негативной форме, мы мечтаем не из страха даже, а мы мечтаем из отрицания. И в этом плане, вы знаете что, иногда молитвы не работают. Вот я тоже скажу, да, такой момент. Почему, когда мы молимся о том, ну, молимся, как бы просим, да, пространство Бога, мы просим о том, что я хочу вот это, и вот это, и вот это, дай мне вот это, и вот это, и вот это. В нашем изначальном посыле уже заложено, что у нас этого нет, и поэтому мы говорим «да». А вы знаете, какая хитрость для нашего сознания? И это на самом деле большая мудрость для нас. Когда мы вот так обращаемся к высшим силам, не дай, а благодарю тебя за то, что оно есть. И также, стоя на поле с завязанными глазами, есть смысл, обращаясь к Богу, сказать «благодарю тебя за это дерево, я знаю точно, что оно где-то есть». Я точно знаю, что оно не вот эта палка. Я точно знаю, что оно не вот эта собака, что мимо пробежала. Я точно знаю, что оно огромное, что я смогу его обнять, но не хочу. Я буду его здесь искать. Я тебя благодарю за это. И мало того, я тебя благодарю за то, что я точно знаю, к нему есть дорога. Да, замечательные слова, Оля. Оля, ты скажешь нашим слушателям несколько добрых слов? Или ты уже все сказала? С огромным удовольствием. Я сказала много слов, но мне есть что добавить. Я вас приглашаю в свой Инстаграм. Инстаграм для меня новое пространство, неосвоенное с одной стороны. С другой стороны, это пространство, где очень удобно быть в коммуникации, быть на связи. Я постоянно снимаю, ой, как я люблю это, живые сторис, да, но это об осознании, о тех живых эпизодах, которые приходят ко мне, как вот реальное событие, как осознание, как некий опыт. И я это делаю вкусно, я это делаю красиво, потому что я сама очень люблю ту жизнь, которой я живу, и ту жизнь, которую я показываю с разных сторон. Вы можете прийти побыть. У меня в этом проекте Я такой, как знаете, как это микропроект такой. Да, вы можете задавать вопросы о поддержке, да, вопросы о ваших ситуациях. Я не могу обещать полноценных консультаций, да, это работа. Но я могу действительно простроить вот этот исцеляющий вектор, куда посмотреть, подсветить какой-то момент. То есть вы можете со мной коммуницировать, я на самом деле всем рада, я открыта к общению, я отвечаю действительно на вопросы. Вот, и кто меня тоже знает, да, по другим выпускам, в принципе, в моей как бы истории заложено, что я поддерживаю мамочек беременных, есть специальный чат для этого, да, это тоже мое пространство, поле любви. Это пространство уже мое для разных, скажем так, людей, для разных жизненных опытов, для разных обращений. Вы можете ко мне приходить, вы можете быть в этом пространстве, вы можете пользоваться той пользой, которую я даю, как настройки дня, как некий опыт, как знакомство, которое я провожу с интересными людьми, с людьми, которые принесли мне пользу, радость и, так скажем, стали вкладом в мою жизнь. Я делюсь тем лучшим, что я имею. Инстаграм для этого мой помощник, что поделать, сейчас технологии таковы. Вот. И поэтому я приглашаю вас по ссылочке внизу пройтись, присоединиться. Я всем буду очень искренне. Я благодарю тебя, Ольга, за эти слова, за сегодняшний эфир, ну, за ответы на вопросы тоже, конечно же. Я также от всей души благодарю наших слушателей за ваши вопросы и реплики. Я желаю всем осознанности, любви и всего самого доброго. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.